Ночная прохлада после жаркого летнего дня принесла всем обитателям зоопарка желанный покой. И маленький слоненок Душка, крепко прижавшись к своей большой маме, сладко уснул. Добрый сон пришел к слоненку, как только глазки он закрыл. Словно бабочка тихонько он над землей кружил. Звездочки вокруг собрались, огнями чудными сверкая. Вместе с месяцем смеялись, за слоником. Слоник в облаках, чудеса случаются в самых добрых снах. С первыми лучами солнца. Но сегодня, как только яркие лучи засияли над землей, первым проснулся Душка. Вскочив на ножки, он стал будить маму. Просыпайся, мамочка! Ты знаешь, я во сне летал, по-настоящему летал. С трудом приоткрыв глаза, мама-слониха улыбнулась. Так и должно быть, мой дорогой. Все маленькие летают во сне. Это значит, что ты растешь. Расту? Так я уже большой? От радости и счастья расту. Маленький слоненок не обратил расту. Внимания на слабый, дрожащий голос матери и даже на то, что она продолжала лежать на траве, хотя всегда вставала раньше Душки и будила его. Я уже большой! Ничего не замечая, он помчался к озеру, где его ждали друзья – уточка Кача и лягушонок Кваксик. Я уже большой! Большой! Доброе утро, Кача! Доброе утро, Душка! Доброе утро, Душка! Доброе утро, Кваксик! Посмотрите на меня! Как я вырос! Я во сне летал! Я уже большой! Не большой, а смешной! Какого роста был вчера, такого и сегодня! Давайте лучше в воду, Душка! Будем! Кача с Кваксиком очень любили купаться в озере вместе с Душкой. Он набирал в хобот много воды и устраивал чудесный фонтан. Квакси, смотри, какой у меня фонтан! Мама-слониха так и не смогла встать. Она лежала на траве с закрытыми глазами и тяжело дышала. Еще ночью она почувствовала невыносимую боль во всем теле. Претерпевая ее, слониха надеялась, что к утру боль утихнет. Но утро не принесло облегчения. Боль не проходила. А с озера доносился смех ее дорогого сыночка. Слонихе так хотелось встать на ноги и бежать, бежать к нему, к своему Душке. Но острая боль не давала даже приподнять головы. Душка, Душка мой, сыночек. Слабый голос слонихи был едва слышен. Разве мог счастливый Душка услышать его? А мысли матери были только о нем, о Душке. Как же он будет жить без меня, если вдруг я усну вечным сном? Господи, помоги мне! Позаботься о моем сыночке! Пусть он встретит на своем пути добрых и хороших друзей, которые помогут ему перенести разлуку со мной. Я уже большой! Иди ко мне, мамуля! Мама! Мама! Услышав звонкий голос своего сына, слониха, собрав последние силы, приподняла голову. Ей во что бы то ни стало хотелось взглянуть в последний раз, пусть даже издалека, на своего счастливого Душку. Сынок мой! Радуйся, дитя мое. Вдоволь накупавшись, Душка поспешил домой. Весь мокрый, сияющий от радости и от солнечных лучей, которые отражались в капельках воды, стекавших на траву, слоненок подбежал к маме. Пап, посмотри, какой я блестящий! Но мама не отвечала. Папа, ты еще спишь? Вставай скорее, пап! В одно мгновение тревога и страх овладели счастливым сердечком маленького слоненка. Испуганный и беспомощный Душка бегал вокруг мамы. Он то прижимался, то обнимал, то целовал, то ласкал ее и даже пытался приподнять. Слониха спокойно лежала на траве, а растерянный Душка сидел рядом и смотрел на свою большую маму. Впервые в жизни маленького слоненка мама не ответила ему на его ласки. Она спокойно лежала на траве с закрытыми глазами. Необыкновенная улыбка озаряла ее. Казалось, что она спит и видит самый чудесный сон на свете.